Глава 78. Неопределенность. Твиттер. Июль-сентябрь 2022 года. На грани расторжения. Не зная точно, как поступить с Твиттер, Маск в июне 2022 года взвешивал три варианта. План А — закрыть согласованную сделку о покупке компании за 44 миллиарда долларов. Планы Б и С — либо пересмотреть стоимость покупки, либо вовсе отказаться от сделки. Чтобы построить финансовые модели этих сценариев, он привлек к работе Боба Суона, бывшего генерального директора eBay и Intel, и партнера венчурной компании Андриссен Хоровиц, которая входила в число инвесторов сделки. Проблема заключалась в том, что бесхитростный Суон настаивал на плане А. Он не видел веских причин для выхода из сделки. Он принял на веру большую часть данных из информационного письма, подготовленного Twitter, сделал небольшую поправку и представил довольно благоприятную финансовую модель. Маск, уверенный, что мировая экономика стоит на пороге рецессии, а Twitter занижает число ботов, напал на Суона. «Если ты всерьез показываешь мне это, вероятно, эта работа не для тебя», — сказал он. Суон слишком многого добился, чтобы терпеть такое обращение. «Я совершенно серьезен, и ты, пожалуй, прав», — ответил он. «Вероятно, эта работа не для меня». И уволился. И снова Маск позвонил своему близкому другу и одному из первых инвесторов Тесла Антонио Грасиасу, руководившему командой спецназа, которая в 2007 году помогла выявить ряд проблем, возникших в Тесла. Грасиас в то время отдыхал в Европе с несколькими своими детьми. «Выходя из совета директоров Тесла, ты сказал, что я могу обращаться к тебе за помощью», — напомнил ему Маск. Грасиас согласился собрать команду, чтобы тщательно проанализировать финансовое положение Twitter. Грасиас полагал, что должен привлечь независимый инвестиционный банк, чтобы произвести надлежащую оценку и изучить структуру капитала. Он поговорил со своим другом Робертом Стилом из компании Perella Weinberg Partners, и тот, с характерной для себя прямотой, спросил у Маска, какова его цель — отказаться от покупки Twitter или купить Twitter по более низкой цене. Маск сказал, что предпочтет второе. Это было правдой, по крайней мере, большую часть времени, но вместе с тем Маск был вынужден в силу юридических и психологических причин скрывать еще большую правду о том, что иногда по утрам, а порой и по вечерам, у него возникает чувство, что он ввязался в авантюру, из которой ему хочется выбраться. Стил подметил в Маске интересную вещь. Когда большинству клиентов предлагают 3-4 варианта, они спрашивают, какой из них рекомендует банкир. Маск же подробно расспросил его о каждом из вариантов, но просить рекомендацию не стал. Он хотел принять решение сам. Когда Маск потребовал предоставить ему исходные данные и раскрыть методологию определения, сколько в Twitter реальных пользователей, Twitter в буквальном смысле завалил его данными в форматах, которые его команда сочла практически непригодными к использованию. Маск использовал это как предлог, чтобы попытаться выйти из сделки. «Почти два месяца господин Маск запрашивал данные и информацию, необходимые для проведения независимой оценки распространенности фальшивых и спамерских аккаунтов», — написали его юристы. Твиттер сопротивлялся, и это означало, что Маск готов реализовать свое право расторгнуть соглашение о слиянии. В результате руководство Твиттер подала против Маска иск в Делаверский канцелярский суд, утверждая, что он отказывается исполнять свои обязательства перед Twitter и акционерами компании, поскольку сделка, которую он заключил, более не удовлетворяет его личным интересам. Судья Кэталин Маккормик назначила разбирательство по иску на октябрь. Бизнес-менеджер Джаред Берчелл и юрист Алекс Спиро пытались удержать Маска от отправки сообщений и твитов, которые подорвут его положение, натолкнув всех на мысль, что он хочет выйти из сделки, поскольку доходы от рекламы снижаются, а экономика переживает спад. «Я сейчас же позвоню ему и скажу, чтобы он перестал твитить», — однажды сказал Спиро Берчеллу. Но этого льва Спиро было не укротить. Через 10 минут Маск разразился целым ураганом твитов, написанных словно назло его юристам. «Вот и поговорили с ним о твитах», — сказал Берчелл Спиру. Проблемой стали даже дурацкие твиты Маска, никак не связанные со сделкой. «Я покупаю Манчестер Юнайтед, не благодарите», — написал он в августе. Берчелл позвонил Спиру и спросил, не сочтет ли комиссия по ценным бумагам и биржам, что в этом твите несанкционированно раскрывается информация. «Он правда его покупает?» — спросил Спиру. Оказалось, Маск просто играл на меме о том, что фанаты Манчестер Юнайтед вечно просят кого-нибудь купить клуб. Спиру заставил его опубликовать такой твит. «Нет, эта шутка давно гуляет по Твиттеру. Я не покупаю никакие спортивные клубы». Ари Эммануэль вступает в дело. Ари Эммануэля часто называют голливудским суперагентом. Но к 2022 году он стал гораздо более влиятельным человеком. Он занимал пост генерального директора растущей развлекательной компании Endeavor и пылал энергией, которой у него никогда не заканчивалась. Умея быстро и эффективно связывать друг с другом людей и припечатывать кого угодно одним резким словом, такими же талантами были наделены и его братья Рам и Зик, он радостно влезал в любое интересное дело. После террористических атак 11 сентября 2001 года Ари решил, что не хочет и дальше платить саудовцам за нефть, и сменил Феррари на Приус. Но машина ему совсем не понравилась. Она была слишком слабенькой. Он искал человека, который сделает классный электрический автомобиль, и наткнулся на статью о Маске. «Я сделал то, что делаю всегда, то есть создал счастливый случай», — говорит Эммануэль. «Я позвонил ему и сказал, хочу с тобой встретиться. Мы были просто молодыми наглецами, которые пытались разобраться, что к чему, и мы подружились». Эммануэль заранее заказал себе Tesla Roadster, потому что хотел послать этот чертов Prius в жопу. И в 2008 году получил 11-й автомобиль, сошедший с конвейера. Машина и сейчас у него. В мае 2022 года Маск прилетел на французский курорт Сен-Тропе, где состоялась свадьба Эммануэля и модельера Сары Стаудингер. Среди гостей было множество знаменитостей. Шон Диди Комбс, Эмили Ратаковски, Тайлер Перри. В разгаре был Каннский кинофестиваль, и все стремились на Ривьеру. Маск встретился за обедом с австралийской актрисой Наташей Бассетт, которая месяц назад сопровождала его на Гавайях, когда он решил не миндальничать с Твиттер. Церемонию вел Ларри Дэвид, звезда сериала «Умерь свой энтузиазм». Он сидел за одним столом с Маском, и когда они заняли свои места, Дэвид, казалось, задымился от ярости. «Вы хотите убивать детей прямо в школах?» — — спросил он у Маска. «Нет-нет», — пробормотал Маск, которого вопрос одновременно удивил и рассердил. «Я против убийства детей». «Тогда как вы можете голосовать за республиканцев?» — спросил Дэвид. Дэвид подтверждает, что высказал Маску свое недовольство. Его твит о том, что он будет голосовать за республиканцев, потому что демократы — партия раздора и ненависти, сидел у меня поперек горла, — говорит он. Я бы, вероятно, поднял эту тему даже без Ювальда, потому что был оскорблен и рассержен. Ювальде — город в Техасе, где 24 мая 2022 года произошло массовое убийство в школе Роб. Погибли 19 детей и двое взрослых. Еще 17 человек получили ранения. 18-летний преступник, открывший стрельбу, забаррикадировался в здании и был позже убит сотрудниками правоохранительных органов. С ними за столом сидел Джо Скарборо с телеканала MSNBC, и Дэвид передал ему свой разговор с Маском. Скарборо он показался любопытным. «Я сказал Ари, что недолюбливаю Илона, и он посадил нас вместе», — смеется он. Илон вел себя довольно тихо. Эммануэль, в свою очередь, говорит, что не пытался заварить кашу. «Я правда думал, что этот стол будет интересным». В итоге он стал миниатюрой Твиттера. На свадьбе возникла еще одна проблема. В числе гостей был венчурный капиталист Иган Дарбан, крупный акционер и член совета директоров Твиттера. Маск разозлился, поскольку, по его словам, Дарбан дурно отзывался о нем в разговорах с генеральным директором Морган Стэнли Джеймсом Горманом. Эммануэль попытался помирить их у себя на свадьбе. «Ты чертов дурак», — сказал он Дарбану. «Иди и поговори с ним». У них состоялся 20-минутный разговор, в ходе которого, по словам Маска, Дарбан чуть не расстелился перед ним, но в итоге их разногласия так и остались неразрешенными. Воротило по натуре Эммануэль предложил организовать неофициальные переговоры между Маском и советом директоров Twitter. Он спросил Маска, сколько тот готов заплатить при покупке компании. Может, стоит подумать о скидке с тех 44 миллиардов, которые изначально одобрил совет. Маск предложил сбить цену вдвое. Ни Дарбан, ни другие члены совета не сочли необходимым отвечать на это предложение. Эммануэль попробовал перезапустить переговоры в июле, когда пригласил Маска в свой дом на греческом острове Миконос. Маск прилетел туда из Остина и задержался на 2 дня, которые стали незабываемыми, когда его сфотографировали на яхте, и он предстал обрюзгшим и бледным на фоне неестественно подтянутого и загорелого Эммануэля. Маск сказал Эммануэлю, что, возможно, предпочтет заключить сделку с Твиттер, чтобы не участвовать в октябрьском разбирательстве в Делавере. Эммануэль снова позвонил Дарбану, который был против попыток договориться о снижении цены. Но некоторые другие члены совета хотели узнать, есть ли способ избежать кровавой битвы, и санкционировали начало неформальных переговоров о внесудебном решении спора. В омут с головой. Переговоры Маска с Twitter о снижении суммы сделки быстро зашли в тупик. Компания сделала несколько предложений, чтобы снизить утвержденную сумму в 44 миллиарда долларов примерно на 4%. Но Маск заявил, что не станет даже рассматривать никакие варианты, пока скидка не превысит 10%. Порой казалось, что стороны могут сойтись в цене, но существовала еще одна проблема. При реструктуризации сделки или изменении ее суммы банки, обещавшие предоставить суды, могли пересмотреть условия выделения средств. Они взяли на себя обязательства, когда процентные ставки были низкими, поэтому новые процентные ставки грозили обнулить все сбережения. Было и более эмоциональное препятствие. Руководители и члены совета директоров Twitter настаивали, что в случае пересмотра условий сделки они должны получить иммунитет от будущих судебных исков со стороны Маска. «Мы никогда не освободим их от юридической ответственности», — сказал Маск. «Мы будем преследовать каждого из них до самой смерти». Весь сентябрь Маск по 3-4 раза в день созванивался со своими юристами Алексом Спиро и Майком Ринглером. Иногда он был настроен агрессивно и настаивал, что можно вступить в борьбу и выиграть дело в Делавере. Откровения информатора и данные, полученные из других источников, подкрепляли его уверенность в том, что Twitter лжет о количестве ботов. «У них творится полный бардак, и они готовы наложить в штаны со страха», — сказал он о совете директоров Twitter. «Поверить не могу, чтобы судья стал настаивать на сделке. Общественность такого не позволит». В другие дни он считал, что нужно провести сделку, а затем подать в суд на совет директоров и руководство Twitter, обвинив их в мошенничестве. Возможно, он сумеет даже отсудить у них часть денег, потраченных на покупку компании. «Проблема в том, — сердито сказал он, — что у членов совета директоров так мало акций, что восполнить затраты вряд ли удастся». В итоге, в конце сентября, юристы убедили его, что он проиграет дело, если они пойдут в суд. Лучше всего было закрыть сделку на изначальных условиях, заплатив по $54.20 за акцию, то есть $44 миллиарда всего. К тому моменту к Маску уже вернулся энтузиазм относительно приобретения компании. «Пожалуй, мне следует просто заплатить полную цену, поскольку Twitter управляют сплошь тупорылые идиоты», — сказал он мне в конце сентября. «Это корабль дураков, но в прошлом году его акции торговались по $70. Его потенциал огромен. Я могу очень многое исправить». Он согласился официально закрыть сделку в октябре. Как только стало ясно, что сделка состоится, Ари Эммануэль снова связался с Маском и прислал ему сообщение длиной в 3 абзаца в зашифрованном мессенджере Signal. Он сделал предложение. Позволить ему и его агентству Endeavor управлять Twitter. Он сказал, что за плату в $100 миллионов возьмет на себя работу по снижению расходов, созданию более благоприятной корпоративной культуры и налаживанию отношений с рекламодателями и участниками рынка. «Мы управляли бы компанией, а он сообщал бы нам свои пожелания и руководил инженерной и технической частью», — говорит Эммануэль. «Мы много работаем с рекламодателями, нам это не в новинку, понимаете?» Берчелл назвал это максимально оскорбительным, унизительным и безумным сообщением. Маск был более покладист и вежлив. Он ценил свою дружбу с Эммануэлем. «Слушай, спасибо за предложение», — сказал он, — «но Twitter — это технологическая компания, компания программистов». Эммануэль возразил, что может просто нанять технарей, но Маск ответил твердым отказом. Он свято верил, что нельзя разделять разработчиков и дизайнеров. Дизайн продукта должны определять разработчики. Такими компаниями, как Tesla и SpaceX, должны на всех уровнях руководить инженеры. Эммануэль не понимал еще одну вещь. Маск хотел управлять Twitter лично, так же, как Tesla, SpaceX, The Boring Company и Neuralink.